Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь известна более под именем Георгия на Псковской горе. Построение ее относят к XVI столетию, именно ко времени царствования Иоанна Васильевича Грозного. С 1812 года, после французского погрома, по 1818 год храм был приписан к соседней церкви святого Николая Красный Звон. А в 1818 году иждивением московского купца Петра Федоровича Соловьева возобновлен и освящен. В церкви с самого основания ее было два престола: а. Во имя Покрова Богородицы и б. Во имя святого великомученика Георгия. Но в 1837 году вдова, московская купчиха Мария Николаевна Соловьева, урожденная Усачева, устроила третий предел во имя святого Петра Митрополита. Возвышение, где находится церковь, называется Псковскую горою со времен царя Василия III Иоанновича. Когда в 1510 году был покорен Псков, то 300 семейств псковитян были привезены в Москву и поселены на этом месте как удобнейшем для торгового промысла, в котором псковитяне по своим сношениям с Ганзою были весьма опытны. Имущество их, однако ж, в Пскове было роздано московским боярам. На месте их в Пскове были поселены купцы из Москвы. Такое же число семей псковитян было расселено и по другим городам.